«Но ведь вы, если не ошибаюсь, были на площади, когда фургон горел», — сказал сыщик. «Разве вы не слышали небольших взрывов, раздававшихся несколько раз во время пожара?» «Как же, я слышал. Но владелец фургона объяснил мне, что у него было несколько хлопушек. Этот Вильям — отчаянный дурак. Он вполне спокойно мог сказать, что у дверей и окон у него были прикреплены автоматические патроны». Гельман был крайне удивлен. «Как это странно. Тут, вероятно, что-нибудь скрывается». «Да, за этим нечто скрывается, господин инспектор. И сказать вам, что именно?» «Пожалуйста, очень прошу вас об этом». «Хорошо», — серьезно сказал Пинкертон. «Но я убедительно прошу вас и всех присутствующих хранить пока строгое молчание по этому делу. Итак, короче говоря, волосатый Вильям и тигр Гамбургского собора — одно и то же лицо». «Нельзя ли его сейчас же арестовать?» — заторопился инспектор. «Нет. В таком случае у нас не будет достаточных улик. Они находились бы в наших руках, если бы не сгорело жилище Вильяма». «Так вы хотите поймать его завтра на месте преступления?» «Да, конечно. Желая вознаградить себя за потерю награбленных им драгоценностей, он снова примется за дело. Завтра он прочтет, что тигр будто бы пойман, что надзор с площади снят. И он, наверное, воспользуется благоприятными для себя условиями, чтобы немедленно наверстать потерянное». «Мы, значит, завтра не снимем надзора с площади, а еще усилим его», — заметил инспектор. «Нет», — возразил инспектор Пинкертон, — «мы не так поступим. Мы совершенно снимем надзор с площади, а за палаткой Вильяма буду следить один только я». «И вы надеетесь справиться одни с этим негодяем?» Пинкертон нахмурил брови. «Вопрос несколько излишен», — сказал он. «Я был бы весьма печальным сыщиком и не мог бы похвастаться своей опытностью, если бы не умел справиться с такой задачей. Позвольте мне поэтому одному действовать. Я обещаю вам завтра же доставить сюда этого негодяя. Но прежде всего прошу вас не предпринимать завтра ничего такого, что могло бы вызвать подозрение Вильяма». Вечером следующего дня Нат Пинкертон отправился на Соборную площадь. Строгий надзор был совершенно снят с нее, и во всех утренних газетах появилась заметка о поимке тигра. Народу на площади было гораздо больше, чем в предыдущие дни. Казалось, что известие о поимке преступника возымело свои действия и успокоило публику. Пинкертон снова исчез за палаткой Вильяма, около которой уже не видно было фургона. На том месте, где он прежде помещался, был нагроможден целый ворох ящиков, приготовленных, вероятно, Вильямом для склада своего незначительного инвентаря. Эта случайность вполне благоприятствовала сыщику. Быстро подняв крышку одного из ящиков, он забрался в него и, оставив маленькую щель, стал внимательно наблюдать за палаткой. Было уже около 10 часов вечера, когда полотно палатки медленно раздвинулось и показалась голова Вильяма. Он осторожно озирался кругом, и прошло немало времени, прежде чем он окончательно вылез из палатки, убедившись, что никого поблизости нет. Бесшумно крался он вперед между ящиками, согнувшись, как хищный зверь. Едва он прошел мимо того ящика, в котором сидел Пинкертон, как сыщик осторожно выполз оттуда и последовал за ним, проявляя при этом изумительную ловкость. Вильям неоднократно оборачивался, но ни разу ему не удалось заметить даже тени своего преследователя. Он тихо крался вдоль палаток с задней их стороны, пока не достиг довольно широкой, темной площади, на которой не было никаких построек. Здесь он, нагнувшись у одной телеги, стал дожидаться добычи. Вскоре он вскочил на ноги и устремился вперед, размахивая тяжелым железным прутом. Намеченная им жертва была молодая девушка, которая случайно очутилась вдали от большой дороги. Прежде чем Нат Пинкертон успел подбежать на помощь к несчастной девушке, негодяй ударом своего прута свалил ее на землю. Но на этот раз Вильяму не удалось вполне оглушить свою жертву. Она глухо застонала и попыталась подняться, напрягая свои последние силы. Вильям с проклятием на устах вытащил остро отточенный нож, намереваясь вонзить его в грудь своей жертвы. В этот самый момент Пинкертон схватил преступника за шиворот и ловким ударом опрокинул его на землю. Удар сыщика был так хорош, что поверг Вильяма в обморочное состояние. Пинкертон надел ему немедленно стальные оковы на руки. Когда преступник наконец очнулся, Пинкертон доставил его и молодую девушку в полицию. В ту же ночь была арестована Мария Вильям, соучастница преступлений своего брата. Он был приговорен к 15-летнему тюремному заключению. Сестра его отделалась 7-летним заключением. А Нат Пинкертон уехал через несколько дней обратно в Нью-Йорк, провожаемый благодарностями и восхищением инспектора Гельмана.